Чужаки в Карвахале. Завтракали они кое-как, но чай был, как всегда, горячий. За ночь на оконных стёклах вырос довольно толстый слой льда. И когда растопили очаг, лёд растаял и теперь стекал на дощатый пол, оставляя тёмные лужицы. Эрагон смотрел на Гэрроу и Рорана, стоявших у кухонной плиты, и с лёгкой грустью размышлял о том, что, возможно, в последний раз видят их вместе перед долгой разлукой. Наконец Роран сел на стул и принялся зашнуровывать башмаки. Тяжёлый заплечный мешок уже стоял рядом наготове. Гэрроу, засунув руки глубоко в карманы, понуро возвышался над сыном. Рубаха висела на нём мешком. Кожа казалась серой. «Всё взял?» – спросил он. «Да вроде бы». Гэрроу кивнул и вытащил из кармана маленький кошелёк и сунул Рорану. В кошельке звякнули монеты. «Я специально это скопил. Для тебя. Тут, правда, немного, но на пряники хватит». «Спасибо, отец. Только я деньги на пряники тратить не стану», – ответил Роран. «Это твоё дело. Деньги тут небольшие», – сказал Гэрроу. «Но мне больше нечего тебе дать». «Разве что отцовское благословение, если хочешь. Да только стоит оно немного». Роран низко поклонился ему и с волнением ответил. «Для меня большая честь получить твое благословение, отец». «Ну, так оно твое. Ступай себе с миром». И Гэрроу, благословив сына, поцеловал его в лоб. Обернулся к Эрагону и сказал. «Может быть, чуть громче, чем нужно». «Ты не думай, сынок. Я и тебя не забыл». «Я вам обоим вот что хочу сказать. Раз пришла, вам пора в широкий мир выходить. Следуйте моим советам, они вам очень даже пригодятся. Во-первых, не позволяйте никому вами командовать и никого к себе в душу не пускайте. Ежели кто в ваши тайные мысли сможет проникнуть, так запросто свяжет вас такими оковами, которые крепче рабских. Лучше собственное ухо отдать, чем кого-то в душу к себе впустить». «Советую вам также выказывать всяческое почтение к людям богатым и благородным. Но не стоит слепо следовать их приказам. Имейте свою голову на плечах. Судите здраво. Но вслух своих сомнений и суждений старайтесь не высказывать. Никого не считайте выше себя, каково бы ни было положение этого человека. Есть бедняки, перед которыми не грех и голову склонить. Ко всем относитесь справедливо». Иначе люди начнут вам мстить. В расходах будьте осторожны. Крепко держитесь своей веры и своих представлений о чести. И другие станут относиться к вам с уважением. Гэрроу говорил медленно, четко произнося каждое слово. Ну, а в том, что касается любви, тут я вам одно могу посоветовать. Всегда будьте честными. Честность и справедливость – вот ваши главные инструменты. Только с их помощью вы сумеете и чьё-то сердце завоевать, и чьё-то прощение заслужить. Пожалуй, это и всё». Гэрроу умолк, явно гордясь произнесённой речью. Немного помолчали. Потом Гэрроу поднял с пола мешок Рорана и сказал. «А теперь тебе пора, сынок. Вскоре солнце взойдёт. Да и Демптон, поди, тебя заждался». Роран вскинул мешок на спину и обнял отца. «Я постараюсь вернуться как можно скорее», – пообещал он. «Вот и хорошо», – откликнулся Гэрроу. «Ступай, ступай и не тревожься о нас». Но расставаться всё же не хотелось. Эрагон и Роран сошли с крыльца и снова остановились. Роран помахал отцу рукой, и Гэрроу тоже поднял в прощальном жесте свою костлявую руку и улыбнулся. Но взгляд его был мрачен. Он ещё долго стоял на пороге, глядя, как его сын и племянник идут по тропе. Потом резко повернулся и ушёл в дом, громко хлопнув дверью. Услыхав этот резкий звук, Роран и Эрагон остановились. Эрагон оглянулся и посмотрел на ферму. Он словно впервые увидел её. Их дом и невысокие пристройки отсюда выглядели довольно убогими и какими-то беззащитными. Тонкая струйка дыма, поднимавшаяся над крышей, была, казалось, единственным признаком сохранившейся здесь жизни. «Вся наша жизнь здесь», – неожиданно серьезным тоном промолвил Роран. Эрагон даже поёжился. Так мрачно прозвучал его голос. И нетерпеливо буркнул. «И, между прочим, не такая уж плохая она, наша жизнь!» Роран кивнул, соглашаясь с ним. Выпрямился и двинулся навстречу своей новой удаче. Стоило им спуститься с холма, и ферма скрылась из виду. В Карвахал они пришли совсем рано, но двери кузни были уже распахнуты настежь. Навстречу пахнуло благородным теплом. Баудар медленно качал огромные мехи. В огромной каменной плавильне пылали угли. Рядом с плавильней высилась черная наковальня и стояла обитая железом лохань с соляным раствором. С прочных металлических штырей, вбитых в стены, свисали различные инструменты. Клещи, плоскогубцы, молотки всевозможных размеров и форм, угольники, пробойники, напильники, рашпили, металлические сита и стальные балки, ждущие перековки, тиски, кирки и заступы. У длинного рабочего стола стояли Хорст и Демптон. Демптон шагнул навстречу вошедшим юношам, из-под его огненно-рыжих усов сияла улыбка. «Роран, рад, что ты пришел! Похоже, работы на мельнице будет больше, чем я даже с помощью новых жерновов сделать смогу! Ну что, ты готов?» Роран поправил заплечный мешок и сказал. «Готов. Скоро выходим. Мне еще нужно кое-что сделать, но это недолго. Через час отправимся». Эрагон неловко переступал с ноги на ногу рядом с ними. Демптон повернулся к нему и, крутя кончик уса, весело сказал. «А ты должно быть Эрагон. Я бы, конечно, и тебе работу предложил, но пока что у меня только для Рорана место нашлось. Может, годика через два, хорошо?» Эрагон смущенно улыбнулся и кивнул. Этот мельник явно был человеком незлым и дружелюбным. При иных обстоятельствах он бы Эрагону, пожалуй, даже понравился. Но сейчас ему хотелось одного, чтобы Демптон никогда в Карвахале не появлялся. «Вот и хорошо!» И мельник снова повернулся к Рорану. Они заговорили о том, как работает мельница и что Рорану придется делать. «Все, готово!» Прервал их беседу Хорст, указывая на стол, где лежали какие-то свертки. «Можешь хоть сейчас забирать!» Он пожал Демптону руку и вышел из кузни, сделав Эрагону знак следовать за ним. Сгорая от любопытства, Эрагон вышел на улицу. Кузнец ждал его, скрестив руки на груди. Эрагон, не оборачиваясь, оттопыренным большим пальцем указал через плечо в сторону кузни и спросил. «Что ты о нем думаешь, Хорст?» «Хороший человек», – пророкотал Хорст. «Они с Рораном отлично поладят». Он принялся было отряхивать фартука от металлических опилок. Потом, будто что-то вспомнив, положил руку Эрагону на плечо и тихо сказал. «Слушай, парень, ты помнишь, как тогда со Слоаном схватился?» «Если ты насчет долга, то я о нем не забыл», – быстро сказал Эрагон. «Нет, что ты, я тебе верю. Я просто хотел спросить, тот синий камень все еще у тебя?» Сердце у Рорана тут же ушло в пятки. С чего это Хорсту вдруг понадобилось спрашивать о камне? Неужели кто-то видел сапфиру? Изо всех сил, стараясь держать себя в руках, Эрагон спокойно ответил. «Да, он у меня. А почему ты спрашиваешь?» «Как только вернешься домой, сразу же его выброси!» Быстро сказал Хорст и тут же прибавил. «Сюда вчера двое приезжали. Странные такие. Все в черном и с мечами. У меня просто мурашки по спине побежали. Стоило на них взглянуть. Они все по деревне ходили и спрашивали, не находил ли кто такой камень, как у тебя. Они сегодня с утра у каждого встречного об этом спрашивают». Эрагон побледнел. «Я думаю, никто, у кого хоть капелька разума сохранилась, ничего им, конечно, не скажет. Люди сразу беду почуяли. Да только есть кое-кто, за кого я бы уж точно не поручился. Этот, пожалуй, все выложит, если ему денег предложат». Ужас ледяной рукой сжал сердце Эрагона. «Значит, те, что спрятали яйцо дракона в горах Спайна, кто бы они ни были, все-таки выследили его путь. А может, слугам Империи уже и о существовании сапфиры стало известно?» Эрагон растерялся. «Думай, думай!» приказывал он себе. А впрочем, яйцо-то исчезло, и теперь у этих людей нет никакой возможности его обнаружить. Но если они знают, что это было именно яйцо, то сразу же поймут, что с ним случилось. Господи, Сапфире грозит опасность! Эрагону потребовалось всё самообладание, чтобы не показать, как он взволнован. «Спасибо, что предупредил», — сказал он Хорсту. «А ты не знаешь, где эти люди сейчас?» Он гордился тем, что голос его звучал вроде бы совсем спокойно. «Жаль, что я тебе ещё вчера не сказал», — искренне огорчился кузнец. «Так ведь я думал, ты и сам с этими людьми встретиться захочешь. Но раз ты их опасаешься, то лучше поскорей уходи из Карвахала. Ступай поскорей домой». «Хорошо», – кивнул Эрагон, стараясь его успокоить. «Раз ты так считаешь, я сразу и пойду». «Да, я так считаю». Хорст явно испытал некоторое облегчение. «Может быть, я преувеличиваю. Да только не нравятся мне эти чужаки. И лучше бы тебе отсидеться дома, пока они отсюда не уберутся. А я постараюсь сделать так, чтобы они к вам на ферму и носа не сунули. Хотя это, наверное, тоже может у них нехорошие подозрения вызвать». Эрагон смотрел на него с благодарностью. «Жаль, что нельзя рассказать ему о Сапфире», – думал он. «Знаешь, я, пожалуй, сейчас домой пойду», – сказал он Рорану, пожимая ему на прощание руку. «Желаю тебе счастливого пути. Может, всё-таки проводишь меня ещё немного?» Спросил Роран, удивляясь его внезапному решению. Почему-то вопрос брата показался Эрагону удивительно смешным. «Да мне тут и делать-то нечего. И потом, знаешь, не хочу я вашего ухода дожидаться». «Ну ладно», – с сомнением вздохнул Роран. «Мы, наверное, теперь несколько месяцев не увидимся». «Ничего, разлука быстро пролетит. Быстрее, чем кажется», – подбодрил его Эрагон. «Береги себя и поскорее возвращайся». Он обнял Рорана и пошёл прочь. Хорст по-прежнему стоял посреди улицы, и Эрагон, понимая, что кузнец наблюдает за ним и ждёт, когда он покинет селение, решительно зашагал по дороге, якобы направляясь на ферму. Но как только кузница скрылась из виду, он нырнул в бок, прячась за одним из последних домов, и тайком вернулся в Карвахал. Прячась за домами, он внимательно осматривал каждый проулок, прислушивался к каждому звуку, жалея, что Лук остался дома. Он крался по деревне, старательно избегая встреч с людьми, и, наконец, услышал то, что хотел. Голос чужака доносился из-за соседнего дома. Даже не голос, а какой-то неприятный свистящий шепот. И хотя слух у Эрагона был отличный, ему пришлось изрядно напрячься, чтобы расслышать, что именно говорит этот человек. «Когда это произошло?» Казалось, во рту у говорившего не язык, а смазанное маслом стекло. Слова с лёгким шипением, от которого у Эрагона даже мурашки по спине поползли, выкатывались из его уст точно камешки-голыши. «Месяца три назад!» Нормальным человеческим голосом ответил кто-то, и Эрагон узнал голос Слоана. «Клянусь кровью проклятых шейдов! Вот мерзавец! Зачем ему понадобилось рассказывать чужакам о... Да я его просто прикончу! Попадись он мне ещё раз!» Тут заговорил кто-то третий. Этот не шипел, но голос его звучал хрипловато. Был настолько мрачен, что в голову невольно лезли мысли о жестоких недугах, о смерти и прочих неприятных вещах, о которых лучше даже и не вспоминать. «Ты уверен? Нам бы очень не хотелось узнать, что ты ошибся. Но если всё же это ошибка, то последствия её будут для тебя в высшей степени неприятными». Эрагон прекрасно представлял себе, что могут сделать слуги Империи с тем, кто их обманул. Да кроме них никто и не стал бы запугивать человека подобным образом. Так что вряд ли он ошибается. Тот, кто спрятал драконье яйцо в горах Спайна, наверняка достаточно могуществен, чтобы безнаказанно пользоваться своей властью и силой. «Да я уверен! Тогда оно было у него! Я не лгу! У нас многие об этом камне знают! Пойдите и спросите!» Слоан был явно испуган. Он пробормотал что-то ещё, но этого Эрагон не расслышал. «Они оказались довольно нелюбезными», — Насмешливо возразил на его слова мрачный собеседник и, помолчав, прибавил. «Впрочем, твои сведения были очень ценны для нас. Мы этого не забудем». «Господи, еще бы!» Эрагон поверил каждому слову этого чужака. Слоан снова что-то пробормотал, и Эрагон услышал его удаляющиеся торопливые шаги. Он осторожно выглянул из-за угла, желая понять, что происходит, и увидел посреди улицы двух высоких мужчин в длинных черных плащах. Мечи в ножнах, оттопыривая плащи, висели у обоих на поясе. Воротники рубах были украшены прихотливой вышивкой, сделанной серебряной нитью. «Похоже, какие-то буквы», — решил Эрагон. А лица чужаков скрывались в тени глубоко надвинутых капюшонов. А руки были в перчатках, а спины казались странно горбатыми, словно под одеждой они спрятали подушки. Эрагон высунулся чуть дальше из-за угла дома, желая получше разглядеть чужаков. И вдруг один из них замер. Потом каким-то странным, нечеловеческим голосом что-то проворчал своему спутнику. Оба резко обернулись и, опустившись на четвереньки, бесшумно бросились в его сторону. От ужаса Эрагон затаил дыхание, будучи не в силах отвести взор от лиц, скрывавшихся в тени капюшонов. Какая-то странная сила сковала его мысли, лишив способности двигаться. Он пробовал сопротивляться, мысленно приказывая себе: «Беги же, беги!» Ноги у него дрожали от страха, но отказывались повиноваться. Он прекрасно понимал, что теперь они уже видят его лицо, ведь они подошли к нему уже почти вплотную, на ходу вытаскивая из ножен мечи. «Эрагон!» Он вздрогнул, услышав собственное имя. Чужаки так и замерли, отвратительно шипя. А откуда-то из бокового проулка вдруг вынырнул Бром и бросился к Эрагону. Старик был без шапки и с посохом в руке. Чужаков ему видно не было. Их скрывал угол дома, и Эрагону очень хотелось предупредить Брома об опасности. Но язык и руки по-прежнему его не слушались. «Эрагон!» – снова крикнул Бром. Чужаки, в последний раз злобно глянув на Эрагона, отступили и мгновенно исчезли между домами. Эрагон без сил рухнул на землю. Он весь дрожал. На лбу выступили капельки пота, ладони были влажными и липкими. Старый Бром помог ему подняться, протянув свою вполне еще сильную руку. «Да ты совсем больным выглядишь. Что это с тобой?» Эрагон судорожно сглотнул, но ответить не смог. Глаза его беспомощно метались в поисках каких-нибудь необычных следов, оставленных отвратительными незнакомцами. «Ничего страшного», – наконец сумел выговорить он. «Просто голова вдруг немного закружилась. Но теперь уже все прошло. Вот странно, с чего бы это?» «Бывает», – заметил Бром. «Но тебе лучше бы прямо сейчас домой пойти». «Да, мне очень надо поскорее попасть домой», – думал Эрагон. «Мне надо успеть туда, прежде чем они доберутся до Сапфиры». А вслух он сказал: «Наверное, ты прав. Может, я заболел?» «Так или иначе, поскорее ступай домой. Путь тебе, правда, предстоит не близкий, но я уверен, тебе сразу станет лучше, как только ты до дому доберешься. Давай-ка я тебя до дороги провожу». Эрагон не протестовал, и Бром взял его за руку и быстро повел прочь от селения, поскрипывая посохом, утопавшим в снегу. «А зачем ты меня искал?» – спросил Эрагон. «Да просто так», – пожал плечами Бром. «Узнал, что ты в Карвахале, и решил спросить, не вспомнил ли ты имя того купца». «Какого купца? О чем это он?» Эрагон с недоумением уставился на старика, и, разумеется, его растерянность не могла ускользнуть от внимательных глаз Брома. «А, да!» Он вспомнил, что тогда соврал Брому. «Боюсь, я так и не смогу тебе ничего нового сказать». Бром грустно покивал головой и вздохнул, словно этими словами Эрагон подтвердил какую-то его догадку. Потом он потер свой орлиный нос и предложил: «Но если вспомнишь, зайди ко мне, ладно? Уж больно мне интересно, что это за купец такой, раз он так много о драконах знает». Эрагон рассеянно кивнул. Некоторое время они шли молча, но, выйдя на дорогу, Бром снова сказал: «Поспеши домой, Эрагон. «По-моему, тебе больше нигде не стоит задерживаться». И он протянул Эрагону руку с узловатыми старческими пальцами. Эрагон машинально пожал ее и вдруг почувствовал, как шероховатая ладонь старика зацепилась за его перчатку. Перчатка, свалившись с руки, упала на землю, и Бром быстро поднял ее с извинениями. «Ах, какой я неловкий!» Он протянул перчатку Эрагону, и когда тот стал ее надевать, сильные пальцы старика вдруг стиснули его запястье. Бром ловко перевернул его руку ладонью вверх. На ладони отчетливо виднелось серебристое пятно. Глаза Брома сверкнули. Однако он молча позволил Эрагону отдернуть руку и сунуть ее в перчатку. «Прощай!» – пробормотал Эрагон, вконец смутившись, и со всех ног припустил по дороге к ферме, слыша, как Бром у него за спиной насвистывает какую-то веселую мелодию.